Лишь не слышишь и голос Божий, нежно любящий, ласковый зов. Распахнуть твое сердце Бог может, но Он кротко стучит вновь и вновь. Иисус, Иисус, Иисус, мир грехов с небес спустился, чтоб нас грешных спасти от уз. На кресте умирая томился. Твое сердце Христос стучится, просит тихо мне отвори. Поспеши Его кровью омыться и в святую обитель войти. Иисус, Иисус, Иисус, мир греховный с небес спустился, чтоб нас грешных спасти от уз. На кресте умирая томился. Иисуса можно сердце Ему не открыть, но не стал навеки вдруг поздно, поспеши Ему дверь распахнуть. Иисус, Иисус, Иисус, мир грехов с небес спустился, чтоб нас грешных спасти от уз. На кресте умирая томился. Иисус, Иисус, Иисус, мир грехов с небес спустился, чтоб нас грешных спасти от уз. На кресте умирая томился.